Вариант второй. Если на явку до 2:30 никто не прибудет, удар по бандеровцам наносится силами партизан и польского отряда. Для этого партизаны делают глубокий обход села и сосредоточиваются у северо-западной его стороны, поближе к грузинам. Поляки пробираются к юго-восточной части Словатичей, где становятся в засаду. Заняв исходные позиции, партизаны направляют грузинам Цакаева. Несколько позже, в 4:30 утра, партизаны первыми начинают бой, ставя своей задачей оттеснить бульбаши к противоположной окраине села, где их встретит огнем отряд Казимира. Таковы были варианты. Понедельник прошел в последних приготовлениях. Поздно вечером партизаны сосредоточились в кустах возле Вицентовки. Поляки ждали начала событий на самом хуторе, в полуобгоревших его хатах. Наконец наступили новые сутки. По-прежнему медленно, словно бы нехотя, двигалось время. Вместе с Газинским и Бочковским лежал у дороги сухощавый, горбоносый, ловкий и решительный человек, родившийся далеко отсюда, в горах Дагестана. Все трое напряженно смотрели в сторону Словатичей. Нет, явка не состоялась. Никто не пришел. В 2:30 ночи вступил в действие второй вариант оперативного плана. Партизаны начали обход села. Через 40 минут предстояло двинуться полякам. Газинский и Хоменко шли рядом, изредка переговариваясь шепотом. Бесшумно следовали за ними Николай и бойцы. Вскоре кустарник кончился. Километров 5 отряд пробирался открытым полем. Не виден он был из села лишь благодаря темноте. К счастью, почти у самой северо-западной окраины Словатичей раскинулась небольшая рощица. В нее партизаны вошли, когда уже забрезжил рассвет. «Цакаев!» – тихо позвал капитан. Перед ним вытянулась по-мальчишески стройная фигура Лезгина. «Действуй, Цакаев!» – сказал Хоменко. Лезгин передал стоящему рядом товарищу свой автомат. Потом ему же протянул самодельный кинжал и вынутую из кармана гранату. «Может, пистолет возьмешь? Дать?» – спросил Хоменко. «Нельзя!» – мотнул головой Цакаев. «Не воевать с грузинами иду. С добрым словом иду. Как друг. Там и бульбашей полно», — напомнил Бочковский. «Я не к собакам-бульбашам иду. Я к землякам иду. Пусть у меня будет открытая рука». Лезгин поднял правую руку ладонью вперед, как бы показывая, что в ней нет оружия. Потом вдруг присел, проворно стянул сапоги, остался в одних толстых шерстяных носках. Сбросил с головы кубанку, снял с гимнастерки ремень, расстегнул ворот. И все поняли Цакаева. В таком виде ему легче будет в ночное время проникнуть к грузинам или пройти мимо бандеровцев. Цакаев кивнул на прощание, улыбнулся и быстрой легкой походкой зашагал, не оглядываясь к Словатичам. Но только успел ли дойти, вдруг где-то вдалеке, на противоположном конце села, простучал пулемет и затрещали ружейные выстрелы. Почему поляки начали первыми? Как потом оказалось, первыми начали не они. Открыла огонь бандеровская застава, обнаружившая приближавшийся к окраине села отряд Казимира. Выстрелы, не смолкая, гремели чаще, гуще. Там завязался бой, и некогда было гадать, почему он начался. Партизаны рванулись вперед. Взводу Бочковского предстояло действовать вдоль улицы, а разделившимся на два отделения людям Хоменко теснить бандеровцев по огородам слева и справа. Навстречу атакующим прогремела пулеметная очередь, но прицел был взят высоко. Когда Семен Ефимович вместе с Николаем добежали до первых строений, они увидели лежащего на земле грузина, который менял диск у дегтяря. «Кацо!» «Против кого воюешь?» – крикнул Газинский, бросаясь к пулеметчику и указал на свой орден Красной Звезды. Грузин ликующе охнул, будто только и ждал увидеть эту знакомую звездочку. Повернулся к хатам и начал что-то громко выкрикивать на родном языке.